являлся связующим звеном между беспозвоночными и позвоночными. Сам он уже был позвоночным. У современных его потомков в начале жизни замечаются признаки хорды, есть жабры. Он был открыт в Антарктике близ земли Грэма. Примечание переводчика. Часть антарктического полуострова. Недавно его нашли в море Росса. И, насколько известно, пока больше нигде. Рано утром, 23 января, мы вышли из гавани Гранит и начали пробиваться сквозь льды. Теперь надо было забрать геологические образцы из убежища Эванс, где Кэмпбелл и его группа зимовали в пещере, и заложить там склад для будущих исследователей Антарктики. Сплоченный пак преградил нам путь. Пришлось километров на 19, не меньше, вернуться назад и искать проход. Здесь море замерзает, что для этого времени года поразительно. Сегодня утром тонкая ледяная пленка затянула просветы между льдинами, и я уверен, что эти большие плоские ледяные полосы, из которых несколько попали в наше поле зрения, остатки сравнительно недавно образовавшегося ледяного покрова. Смотри список литературы, пункт 17. Грибной винт то и дело застревал во льду. Наконец мы оторвались приблизительно на 50 километров от мыса Бёрд и взяли курс на остров Франклина. Ночью хорошо продвинулись вперед по довольно чистой воде и днем миновали остров Франклина. Но вечером, 24 января, видимость настолько ухудшилась, что судно остановилось, огни пригасили. На этом месте мы стояли до 5 часов утра 25 января, когда лед разомкнулся, и мы медленно начали продвигаться. Тихий вперед, стоп, команда машинному отделению. Удар, несильный скрежет и задний ход на самой малой скорости. Стоп, снова осторожно вперед и так далее. И только в 7 часов вечера после по-настоящему сильного толчка, от которого на столе в кают-компании подскочила посуда, Читем вывел нас на открытую воду. Смотри список литературы, пункт 17. Перед нами вырос обрывистый массив горы Нансен с плоской вершиной, а 26 января в 3 часа утра мы прошли темно-коричневый гранитный мыс северных предгорий. Затем плыли у кромки толстого морского льда протяженностью 450 метров, на котором ветер не оставил ни снежинки. И, наконец, среди холмов открылся проход, который Кэмпбелл метко окрестил «Вратами ада». Жаль, что я не видел их пещеру, закопченные до черноты от топки ворванью стены. Те, кто ее осмотрел, возвратились с выражением почтительного удивления на лицах. Мы заложили склад на самой высокой точке бухты. Пометили его флагом на бамбуковом древке. Повернули к дому и начали считать сначала недели, затем дни, а под конец часы. Ранним утром 27 января мы вышли из паковых льдов. 29 января поравнялись с мысом Адер. Встречная волна, ветер, туман. Очень трудно проводить судно, когда с носа еле различаешь корму. Затем туман поднялся, показался горизонт. Все страдают от морской болезни, в том числе большинство моряков с мыса Эванс. Чувствуем себя отвратительно. Смотри список литературы, пункт 17. Ночью стоял густой туман, идти было трудно. В полдень широта 69 градусов 50 минут южной. Частично разъяснилось, и мы увидели, что идем прямо на айсберг. К вечеру поднялся настоящий шторм. Мы с трудом удерживались в койках, старались взять восточнее, чтобы потом идти под западными ветрами. То и дело встречали айсберги, которые перемежались с гроулерами. 1 февраля на широте 64 градуса 15 минут южной, долготе 159 градусов 15 минут восточной, долго шли вдоль айсберга протяженностью в 38 километров. Другая его сторона, хорошо просматривавшаяся, терялась за горизонтом. На широте 62 градуса 10 минут южной, долготе 158 градусов 15 минут восточной, пережили кошмарный день. С раннего утра встречный ветер, вокруг буквально столпотворение айсбергов. 8 часов утра пришлось вклиниться между айсбергом и длинной полосой пака. Иного пути не было. И тут лег плотный туман. Выходя в 9:45 утра из двери кают-компании, я едва не уперся лбом в огромный айсберг, который чуть ли не касался нашего правого борта. Тяжелая зыбь с мрачным гулом била об лед. Пересекши палубу, я сквозь туман разглядел, что и по левому борту стоит большой айсберг, оторвавшийся от барьера. Смотри список литературы, пункт 17. За айсбергом правого борта, обогнув его, мы наткнулись на скопище таких же ледяных гор, а приятель слева, казалось, вообще не имеет конца. Мы очутились в узком проходе между великаном с одной стороны и компания его собратьев поменьше с другой. Только через час с четвертью большой айсберг остался позади. 6 часов спустя, в 4 часа пополудни, мы продолжали осторожно пробираться между ледяными горами. И это на широте, где мы вообще не ожидали встретить льды. Терра-Нова, деревянный барк, построенный в 1884 году фирмой А. Стефен и сыновья Данди. Примечание. Данди – портовый город в Шотландии. В настоящие дни Данди также называют City of Discovery в связи с исследовательской деятельностью Роберта Скотта. Его корабль Discovery, построенный в Данди в 1901 году, до сих пор стоит у городского причала. Конец примечания. Ее водоизмещение 764 тонны брутто и 400 нетто. Размерение, примечание переводчика. Соответственно, длина, ширина и высота корпуса от киля до верхней палубы 56 на 9 на 6 метров. Паровые машины двойного расширения с двумя цилиндрами мощностью в 140 номинальных лошадиных сил. Порт приписки Сент-Джонс, Ньюфаундленд. По меркам судов для полярных исследований Терра-Нова совсем не маленький корабль. Но команда у Пеннелла была меньше, чем следовало бы иметь среди айсбергов и ледяных обломков, чаще всего при большой волне и туманах, а то и в полной темноте. Несмотря на это, нас миновали многие обычные для таких плаваний опасности. Стояло лето. Путешествие оказалось сравнительно легким. Почти всю ночь сохранялся сумеречный свет. На борту было сколько угодно помощников. Уголь лежал кучами. А вот, возвращаясь из Антарктики поздней осенью, Пеннелл с экипажем хлебнул лихо. Угля оставалось в обрез. Море замерзало, грибной винт застревал во льду. Пеннелл крайне скуп на слова, и все же, рассказывая о шторме, настигшем Терра-Нову на пути в Новую Зеландию в марте 1912 года, он признался, что временами ему казалось, будто ветер переносит судно с одного гребня волны на другой, а ночи темные и вокруг айсберги. В те дни и не пытались сесть за стол, грызли в сухомятку то, что могли удержать в руке. Был такой час, когда он не знал, что с ними будет через минуту. А окружающие, говорят, глядя на него, думали, что ему нравится все происходящее. Терра-Нова после отправления телеграммы на родину должна была еще сутки оставаться в море из-за договорных обязательств перед органами печати и необходимости избежать нежелательного просачивания новостей. Кроме того, было очень важно известить родственников погибших до того, как сообщения появятся в газетах. Поэтому 10 февраля в 2:30 утра наше судно, словно призрак, прокралась в небольшую гавань Оамару на восточном побережье Новой Зеландии. Со смешанными чувствами вдыхали мы знакомые запахи лесов и травянистых склонов, разглядывали смутные очертания домов. Маленький маяк без устали вопрошал световыми сигналами: «Что за судно? Что за судно?» Не получив ответа, там явно удивились и встревожились. Спустили лодку. Пеннелл и Аткинсон отправились на берег. Матросам, севшим за гребцов, строго-настрого наказали держать язык за зубами. Лодка вскоре возвратилась, и Крин сообщил: «На нас, конечно, насели, но мы ни слова в ответ. Мы вышли в море, и вот рассвело. Мы увидели вдали зеленые поляны, деревья, деревянные дома здесь и там. Нами овладело нетерпение. Все вытащили присланные из дома вещи для берега, помятые от трехлетнего лежания в сложенном виде. Примерили, они оказались неприятно тесными. Надели ботинки, те причинили настоящую боль. Сбрили бороды, сразу стало чего-то не хватать. А мы все время плавали туда-сюда вдоль берега, старательно избегая встреч с катерами береговой охраны. Вечером пароходик, совершающий ежедневные рейсы из Акароа в Литлтон, сделал крюк и подошел к нам. «Все в порядке. Где капитан Скотт? Вы были на полюсе?» Получив невразумительные ответы, отстал от нас. Так состоялась наша первая встреча с цивилизацией. На завтра на заре Терра-Нова с приспущенным до середины мачты белым вымпелом, примечание переводчика, в знак траура, медленно вошла в гавань Литлтона. Мы не могли оторвать глаз от деревьев, зданий, людей. Все иначе, чем в день отплытия, и в то же время все так же, словно нам привиделся кошмарный сон, и не верится, что он кончился. На буксирном судне прибыл капитан Порта в сопровождении Аткинсона и Пеннелла. «Можно вас на минутку?» — позвал меня Аткинсон. «Знаете, все потрясены. Я даже не думал, что это произведет такое впечатление. Для нас это тоже явилось неожиданностью. Слишком долго мы отсутствовали. Происшедшее несчастье переживали как свою личную трагедию. Наши мерки как бы сместились. На берегу мы увидели, что вся империя, чуть ли не весь цивилизованный мир в трауре, как если бы каждый потерял близких друзей. Известие об их гибели было сильным ударом для чувствительного предвоенного мира. Сейчас, хотя чувство трагичности почти утрачено, человечество по-прежнему скорбит о героях и гордится ими. Возможно, имя Скотта прежде всего вызовет в памяти его смерть. Представьте себе, будто события из жизни Колумба затмило открытие им Америки. Но ведь доблесть Скотта не в завоевании Южного полюса. Он достиг нового континента, узнал, как можно по нему путешествовать, оповестил об этом мир. Он открыл Антарктику и основал школу ее исследования. Примечание переводчика. Эти утверждения автора требуют критического отношения. Конец примечания. Он последний из великих путешественников-географов –